Давай мечтать о невозможном. Пустыня снова мелкий град. Внутри запутано и сложно. Я за стеной твоих оград. Опечален взгляд просит уйти, не расставляя точек. Что-то не так, осадок внутри, и вечер опять испорчен. Может и я, может и ты, слабости нет виновных. Я промолчу, а ты уходи, а после себе напомни. Не верь мне, не верь мне, если я стою спиной. Не верь мне, не верь мне, просто прикоснись рукой. Коснется нас двоих, поверь в нашу бесконечность, длиною в завтра, завтра, завтра. Давай мечтать о невозможном. Пустыня снова мелкий град. Внутри запутана и сложна. Я за стеной твоих оград. Не верь мне, не верь мне, если я стою спиной. Не верь мне, не верь мне, просто прикоснись рукой.